Дядька Кузьма ушел, не прощаясь, а Демьян так и остался стоять на крыльце. Возвращаться в дом было страшно. Вдруг соврал старый черт, вдруг она уже умерла. Но пришлось. Ночной холод пробирал до костей, да и появился вдруг совсем другой страх. А вот очнется рыжая, одна в чужом доме, испугается. Не очнулась, но и умирающей больше не выглядела. Порозовели щеки, ушла синева с губ. И лишь забинтованная голова говорила о том, что еще совсем недавно девица находилась при смерти. Демьян подошел к кровати, осторожно размотал пропитанную кровью тряпку, ощупал и осмотрел затылок. На наволочке и на рыжих кудрях была запекшаяся кровь. Кровавая корка была и на коже, но под коркой не обнаружилось ни раны, ни вмятины. Чертовщина. Рассматривать голую женщину, да еще и беспамятную, это свинство. Это совсем не по-мужски. Но Демьян должен был убедиться. Не мог же он не верить собственным глазам. А глаза видели кинжал, по самую костяную рукоять, воткнутый в грудь, прямо в сердце. При такой ране смерть являлась лишь вопросом времени. Но вот оно, время, идет себе, идет, а смерти все нет. Как нет и раны от ножа. Остался лишь тонкий с волос толщиной шрам. Если не знать, где искать, то и не найдешь. Дядька Кузьма сказал, что рыжая проспит до утра, а утром проснется совершенно здоровой. Можно ли в такое поверить? А можно ли поверить в то, что он видел этой ночью? Можно ли назвать случившееся чудом? Положено ли начальнику милиции и коммунисту верить в такие чудеса? Ответов на эти вопросы у Демьяна не было. Поэтому он снова бережно укрыл рыжую простыней, подумал и набросил сверху еще и шерстяное одеяло для надежности. Захотелось вдруг сбегать за Пальем, показать ему чудо. Но ведь не бросишь же больную одну. К тому же следовало сделать еще кое-что. По-хорошему, проверить документы девицы следовало сразу же. Вот только как-то не до того было. А теперь до того. Должен же он знать, кого подобрал на лесной дороге. Не нашлось документов. Демьян вытащил из редикюльчика все барахло, перетряхнул каждую одежку. И лишь в кармане платьишка обнаружил билет, из которого следовало, что девица не из местных, что прибыла она в Чернокаменск из Перми. Узнать бы еще, за какой надобностью и к кому. А еще узнать бы, кто и зачем пытался ее убить. Впрочем, на этот счет у Демьяна имелись кое-какие догадки. В вещах девицы он не нашел не только документов, но и денег. Значит, ограбление. Вполне вероятно, что действовали те же люди, что и в Кутасовской усадьбе. А одинокая дамочка – легкая добыча. Ничего не стоит тюкнуть такую по голове, забрать все ценное и скрыться. Странно только, что не добили. Решили, что ей все равно не жить, что голодные волки сделают все за них? Не подумали, что волков может кто-нибудь спугнуть? С волками тоже не все ясно. Уж больно странно они в последнее время себя ведут. Сколько пролежала рыжая посреди той дороги? Да сколько бы ни пролежала. Не стали бы звери водить вокруг беспомощного человека хороводы. Напали бы сразу же, как только почуяли кровь. А они не нападали, стояли кругом, словно команды ждали. Демьян устало потер глаза, мотнул гудящей головой, а потом отхлебнул самогона прямо из бутылки. Еще раз проверил пульс на запястье рыжей и, не раздеваясь, пристроился на неудобном диване. Эта ночь выдалась такой же странной и сумасшедшей, как и прошлая. Многое нужно обдумать, но сделать это следует на ясную голову. А пока стоит попытаться хоть немного поспать. Демьян отключился, стоило только подсунуть ладонь под щеку. Перед тем, как провалиться в сон, он увидел скользящие по полу белые косы. Но сил, чтобы открыть глаза, больше не осталось. Как не осталось сил на то, чтобы, защищаясь от внезапного холода, натянуть на себя одеяло. Уснул, отключился, провалился. Его сон был темный, как бездонный колодец. Никаких сновидений, только тишина, темнота и холод. От холода Демьян и проснулся. Уселся на диване и тут же почувствовал, как тянет сквозняком по босым ногам. За годы службы он научился действовать быстро. Иногда на то, чтобы обдумать ситуацию, не хватало времени, и тогда Демьян доверялся чему-то в глубине себя. То ли интуиции, то ли чутью. Чутье не подвело и на этот раз. Одного взгляда на опустевшую кровать хватило, чтобы понять, девица очнулась и бросилась в бега. В два прыжка Демьян пересек комнату. Выскочил сначала в сени, а потом и на крыльцо. На крыльце он ее и поймал. А если бы не поймал, то далеко она все равно бы не ушла. Рухнула где-нибудь на пути к калитке. Собственно, девушка и сейчас падала. Ему оставалось лишь подхватить ее на руки, чтобы не расшиблась. Отнести обратно в дом, прямо в пальто и в сапогах пристроить на кровати. Было видно, что одевалась она в спешке. Пальто даже не застегнула. А шляпку свою дурацкую так и вовсе забыла. Прихватила лишь редикюльчик и кухонный нож. Демьян аккуратно разжал побелевшие пальцы, забрал нож, похлопал девицу по щекам. Похлопал старательно, не церемонясь. Она же не церемонилась, когда пыталась избежать, прихватив с собой его имущество. А потом, когда первая волна злости и растерянности спала, он еще раз ощупал затылок. Он был ровный, вихрастый, запекшийся в волосах кровью. Значит, не приснилось. Была смертельная рана и пропала. А рыжая тем временем открыла глаза. Глянула на Демьяна мутным, но уже проясняющимся взглядом и снова попыталась бежать. Наверное, она была такой же, как и он сам. Сначала делала, а потом уже думала. «Тихо!» — Демьян схватил ее за плечи, прижал к кровати, сказал злым шепотом. «Да не дергайся ты!» Дернулась. Еще и цапнула его за руку. Больно цапнула. Он взвыл, но хватку не ослабил. Не на того напал. А она ведь думала по-другому. Она ведь думала, что это он на нее напал. Она же не помнила ничего из прошлой ночи. «Подожди, не бойся!» Демьян старался разговаривать с ней спокойно, ласково, как с маленьким ребенком или слабоумной. «Не надо меня бояться, я милиционер!» Не поверила. Замотала головой протестующей, а потом побледнела и застонала. Чудо там вчера сотворил дядька Кузьма или не чудо, а голова у нее, похоже, крепко болела. Да и сил на то, чтобы трепыхаться, не осталось. «Да смотри же! Вон шинель милицейская на стене висит. Видишь?» Демьян хотел было встряхнуть девицу за плечи, чтобы вразумить, но вовремя спохватился. Нельзя ее трясти. Не после того ужаса, что с ней вчера приключился. Посмотрела сначала на шинель, потом на него самого. Вот только веры в ее взгляде все равно не прибавилось. Руки сжала в кулаки так крепко, что кожа на костяшках, казалось, вот-вот порвется. «Где я?» — спросила сиплым, с присвистым голосом. Хорошо хоть вырываться и сбежать больше не пыталась. «Ты в Чернокаменске». «Где я?» — повторил требовательней. «Почему я здесь?» Ответить он не успел. Скрипнули половицы, и оба они разом обернулись на дверь. На пороге с неизменным своим саквояжем в руках стоял доктор Палий. Вид у него был до крайности изумленный. Очки он сдернул с переносицы и сейчас пытался протереть и без того чистые стекла, а отворот пальто. «Товарищ милиционер», — наконец сказал он таким же сиплым голосом, что и рыжая, — «не могу поверить глазам своим». «Представьте, Илья Лаврентьевич, я тоже». На самом деле Демьян обрадовался появлению эскулапа как никогда. Вот пусть тот теперь и объясняется с этой несостоявшейся покойницей. «Позвольте». Палий сделал осторожный шаг в сторону девицы, сказал теперь уже шепотом. «Голубушка, как вы себя чувствуете?» Наверное, доктор внушал куда больше доверия, чем Демьян, потому что девица ему ответила. «Слабость», — сказала неуверенно и дотронулась до затылка. Голова гудит и кружится. Выглядела она сейчас до крайности растерянной. Демьяну даже стало ее немного жалко. «Голова гудит и кружится?» Палий водрузил очки на переносицу, а потом сказал. «Голубушка, я врач. Это я вас вчера осматривал, после того, как Демьян Петрович вас нашел. Вы позволите?» «Что? Я не понимаю». Взгляд ее сделался затравленным. «Так бывает». Палий улыбался и медленно-медленно, чтобы не спугнуть, подходил к кровати. «После травмы головного мозга, голубушка, и не такое бывает». «Какое?» — спросила она. «Разное. Заторможенность, спутанность сознания, амнезия». «Так вы позволите?» В доказательство чистоты своих помыслов Палий открыл саквояж. Показал девице его содержимое. «Я хотел бы вас снова осмотреть. Понимаете, в некотором смысле вы медицинский феномен. Я должен убедиться». «Хорошо», — она кивнула. «Но вы должны мне объяснить, что я делаю в этом доме». «Демьян Петрович», — Палий посмотрел на него с мольбой. «Я нашел тебя вчера вечером, но не получалось у него обращаться к рыжей на «вы», особенно после недавних событий. Ты лежала на лесной дороге с проломленным черепом». «С проломленным черепом?» Она снова запустила пальцы в волосы, ощупала голову. «Вы издеваетесь надо мной?» «Конечно!» — Демьян уже начал закипать. «Мне же больше делать нечего, кроме как подбирать на дорогах бесчувственных дамочек, а потом над ними издеваться». «Демьян Петрович!» — снова взмолился Палий. «Будьте так добры, согрейте воды. Попьем чайку, успокоимся». «Я спокоен», — буркнул Демьян. «Пусть он выйдет», — велела девица. «Выйдет, голубушка», — тут же согласился Палий. «Непременно выйдет и без вашего разрешения не вернется». «Я, между прочим, в собственном доме». Демьян только сейчас обнаружил, что босой. Натянул сапоги и вышел из комнаты. Оказавшись на кухне, он подкинул дров в печь, поставил на огонь чайник и прихватил из сеней ведро воды. Вышел во двор. Из сарая послышалось приветственное ржание. Это вороной почуял хозяина. Демьян наскоро умылся ледяной водой. Холод привел его в чувство. Ну, почти привел. Во всяком случае, обратно в дом он вернулся бодрым и относительно спокойным. Позвали его минут через 20. Демьян уже порывался войти без разрешения. В конце концов, он здесь хозяин. Но не пришлось. Отворилась дверь, и Палий вежливо поинтересовался. «Демьян Петрович, готов ли чаек?» Демьян не стал ничего отвечать. Вместо этого разлил по чашкам кипяток, порылся в старых припасах, нашел бог весть когда купленные пряники. Пока занимался по хозяйству, успокоился окончательно. В комнату вошел решительным шагом. Девица по-прежнему сидела на кровати, только уже без пальто. Пальто висело на вешалке рядом с дурацкой шляпкой. «Ну вот и все», — пробормотал Палий. Вид у него был такой же потерянный, как и у его пациентки. «Что, все?» — отчего-то испугался Демьян. «Закончил я осмотр». «Закончил, и все равно ровным счетом ничего не понимаю». «Ровным счетом». «Да, сохраняется некоторая астенизация, но рана и рефлексы и прочее». «Демьян Петрович, ну вы ведь вчера все видели. Могу я взять вас в свидетели?» «Можете, Илья Лаврентьевич». На самом деле он видел куда больше доктора. Вот только рассказывать об увиденном не собирался. Непонятно вообще, как о таком рассказывать. Все было, и раны, и рефлексы, и прочее. Да вон же у него на волосах кровь. Девица снова дотронулась до своей головы, потом испуганно посмотрела на пальцы. Все верно. Запекшаяся кровь имеется, а под ней ничего. Палий, не дожидаясь приглашения, взял самую большую чашку, задумчиво откусил от пряника. А сама-то она, Демьян не слишком вежливо кивнул в сторону девицы. Что говорит? Что помнит? Так в том-то и дело, что ничего не помнит, кроме своего имени. Кстати, познакомьтесь, это Елизавета. Елизавета – это ваш спаситель Демьян Петрович Сметников, начальник Чернокаменской милиции. Впервые она улыбнулась. Улыбка получилась несмелая, растерянная и немного виноватая. «Простите меня, Демьян Петрович», – сказала она и приняла из рук Палия вторую чашку с чаем. «Я просто растерялась. Очнулась в чужом доме практически без одежды. Я испугалась и попыталась бежать». «Да ладно вам, Лизавета. Тяжело оставаться черствым, когда перед тобой извиняется женщина. И на «ты» обращаться уже как-то неловко». «Я все понимаю. Просто все, что с вами произошло, очень необычно». «Медицинский феномен», — поддакнул Палий. «Признаться, я уже и не рассчитывал увидеть вас в живых этим утром. Вы уж меня простите, голубушка, что не верил в вашу витальную силу». «А Демьян Петрович верил. Согласился остаться с вами до самого...» Он запнулся, мотнул головой. «Согласился присмотреть за вами до утра. Но теперь уж коль так вышло, коль вы одним лишь своим существованием перевернули мой мир, прошу вас...» «Нет, категорически настаиваю. Елизавета, вы должны последовать за мной в больницу». Демьян хотел было сказать, что теперь-то ей точно больница без надобности, но вовремя прикусил язык, вместо этого спросил. «Вы видели того, кто на вас напал? Вы хоть что-нибудь помните?» «Нет», — ответила она не сразу. То ли пыталась вспомнить, то ли придумывала ответ. «Я ничего не помню». «А цель вашего визита в Чернокаменск?» «Я нашел в вашей одежде билет. Вы приехали из Перми». «Не помню». «Все-таки не врет. Слишком уж потерянный, слишком испуганный выглядит». «Да и зачем ей обманывать? Она ведь не преступница, а пострадавшая». В этом у Демьяна не было никакого сомнения. Других сомнений хватало. Но винить рыжую в том, что ее едва не убили, глупо. «Хорошо, но хоть что-то вы помните?» «Помню. Волки выли. Так выли, что я испугалась. А потом вдруг стало очень больно голове. Сначала больно, а потом темно». «Спасибо вам, товарищ милиционер», — сказала она вдруг. «Это за что же?» «За то, что не бросили, не проехали мимо». «Что это она удумала? Благодарить за совершенно очевидные вещи, даже неловко как-то». «Перестаньте», — проговорил Демьян строго. «Любой бы на моем месте поступил так же». Демьян хотел было сказать, что теперь-то ей точно больница без надобности. Но вовремя прикусил язык, вместо этого спросил. «Вы видели того, кто на вас напал? Вы хоть что-нибудь помните?» «Нет». Ответила она не сразу. То ли пыталась вспомнить, то ли придумывала ответ. «Я ничего не помню». «А цель вашего визита в Чернокаменск?» «Я нашел в вашей одежде билет. Вы приехали из Перми». «Не помню». «Все-таки не врет. Слишком уж потерянный, слишком испуганный выглядит. Да и зачем ей обманывать? Она ведь не преступница, а пострадавшая». В этом у Демьяна не было никакого сомнения. Других сомнений хватало, но винить рыжую в том, что ее едва не убили, глупо. «Хорошо, но хоть что-то вы помните?» «Помню. Волки выли. Так выли, что я испугалась. А потом вдруг стало очень больно голове. Сначала больно, а потом темно. «Спасибо вам, товарищ милиционер», — сказала она вдруг. «Это за что же?» «За то, что не бросили, не проехали мимо». «Что это она удумала?» «Благодарить за совершенно очевидные вещи. Даже неловко как-то». «Перестаньте», — проговорил Демьян строго. «Любой бы на моем месте поступил так же». «Скажите». Она вдруг подалась вперед. «При мне были какие-нибудь документы? Бумаги, деньги? Я посмотрела в своей сумке перед тем, как решила уйти, но ничего не нашла. Вы не брали?» На Демьяна она глянула почти с мольбой. «Нет», — он мотнул головой. «Я думаю, вас ограбили. Сначала напали, ударили чем-то по голове, украли все ценное, а вас бросили умирать». «Умирать», — отозвалась она эхом и снова потрогала свой затылок. «Доктор рассказал мне удивительные вещи». Она бросила быстрый взгляд на Палия. «Такое вообще возможно?» «Откуда же мне знать?» Демьян пожал плечами. «В медицине я не силен». «Голубушка», — вмешался в их диалог Палий. «Давайте обсудим этот феномен по дороге в больницу». «Демьян Петрович, вы ведь можете организовать нам транспорт? Барышня еще слишком слаба, чтобы идти пешком». Транспорт Демьян организовал быстро. Заглянул к соседу, Васяткиному отцу, попросил запрячь сани. Была мысль сопроводить Лизу с Палием в больницу, но Демьян от нее отмахнулся. Чудеса там или не чудеса, а дел у него полным-полно. Вот нападение на гражданку нужно оформить. И с волками нужно что-то делать, поговорить с мужиками.